Глава пятая. Девочку заметили, когда она бежала по траве к западным воротам дворца, и когда она влетела в свои покои, отец ждал ее там один. Рабы уже принялись за работу. Они выметали дорожки и холмики песка, которые надул ветер повсюду, но никто из них не пел, и бодрствующие обитатели дворца соблюдали тишину. Во всем чувствовалась какая-то обреченность. Хотя лучи ра танцевали на золотистых пылинках, поднятых метельщиками, скользя по мозаичным полам среди белых колонн. Хатшепсут уловила это состояние подавленности, не успев преклонить колени перед Тутмосом в знак того, что просит прощения, и ощутить на себе его холодный взгляд. Он искупался и облачился в одежду из желтого льна. Одна золотая пластина со вставками из голубого фаянса, пара соколов, охраняющих глаз гора, украшала его грудь. Голову покрывал кожаный плат в черную и желтую полоску, концы которого спускались ему на плечи. А спереди, над массивным лбом, сверкала на золотом обруче вздыбившаяся царственная кобра Урей. Он не спал и не ел, а потому выглядел как старик. Даже свежая черная краска не могла скрыть воспаленные веки и красные глаза. Он не дал дочери разрешения подняться. Она так и стояла перед ним на четвереньках, уткнувшись носом в пол, и пыталась отдышаться. Он принялся мерить комнату шагами. — Где ты была? — Бродила по саду, отец. — Неужели? — Целых 4 часа. — Да, могучий гор. — В темноте? — Когда ветер нес песок? — Да. — Ты лжешь, — сказал он так легко, точно перебрасывался на утренней прогулке репликами с женой. — С тех пор, как я видел тебя в последний раз, сады прочесали неоднократно. И поскольку тебя там не нашли, капитана дворцовой стражи ждет порка. А теперь отвечай. Его голос стал более жестким. — Я твой отец, но я еще и фараон. По моему приказу. И ты можешь отведать кнута, Хатшепсут. Где ты была? Она увидела, как его ноги приблизились и замерли по обе стороны от ее лица. От неудобной позы у нее заломило шею, к тому же в комнате витал запах свежего хлеба, напоминая ей, как она проголодалась. Она все же не шелохнулась. Я, правда, была в саду, отец, а потом побежала дальше, в храм. Царственная ступня у ее левого уха начала нетерпеливо постукивать об пол. — Да. А тебе не кажется странным, что стражи, которыми храм кишит и днем, и ночью, как муравейник муравьями, до сих пор тебя не нашли? — Я правда была в храме, отец, только внутрь не заходила. Я побежала туда, где стоит священная барка, забралась в нее по трапу и легла на дно, подальше от ветра. Вот когда она порадовалась, что отец не видит ее лица. Лгать, не моргнув глазом, она еще не научилась. — Вот как? — И зачем же ты это сделала? Я хотела быть поближе к отцу. Мне нужно было подумать о милой Неферу. Тутмос неожиданно притих. Он поспешно отошел от нее и опустился в низенькое детское кресло. — Встань, Хатшепсут, и подойди ко мне, — сказал он мягко. — Прошлой ночью я очень волновался за тебя, потому изливал свой гнев на слуг и солдат без разбора. И когда ты только научишься, благоразумие? Когда? Ты голодна? Она немедленно вскочила на ноги и подбежала к столу, с которого ее отец сдернул льняную салфетку, открыв свежий еще горячий хлеб, копченую рыбу и влажный зеленый салат, пахнувший луком и молодыми побегами папируса, так что у нее слюнки потекли от запаха. Ну так ешь. Он не стал звать рабыню с водой для омовения рук, но его дочь не расстроилась. «Я с головы до ног омылась водами озера отца моего», — подумала она, и виновато взглянула на Тутмоса, опускаясь со скрещенными ногами на подушку и тут же нетерпеливой рукой разламывая лепешку. Он спокойно ждал, пока она доест последний кусочек рыбы и допьет последний глоток молока. Когда девочка покончила с едой, он тихо сказал: — Неферу умерла, Хатшепсут. Повесив голову, девочка едва заметно кивнула. «Знаю, отец мой. Она боялась еще до прошлой ночи. Ей снились такие ужасные сны. Но почему это должно было случиться именно с ней?» Она взглянула ему в лицо. «Ведь она просто хотела счастья». «Все мы умрем, Хатшепсут. Одни раньше, другие позже. Но все, в конце концов, будут у ног Осириса. Неферу не была счастлива при жизни». Но могла бы быть, если б ты не решил, что она должна выйти замуж за Тутмоса, если бы она не была первой дочерью. Ты, кажется, хочешь отменить неотменимое, дочь моя? Мягко упрекнул ее отец. Она была первой дочерью, и у меня нет другого сына, который унаследовал бы корону после меня. Разве ты хотела бы, чтобы я избавил Неферу от ее судьбы и обошел Тутмоса? «Но ты не избавил ее от ее судьбы», — ответила Хатшепсут. «Ей было суждено умереть». Вздрогнув, Тутмос поглядел в ее спокойные ясные глаза и уловил в их глубине какую-то перемену. Проницательность всегда была присуща ему, а бремя власти, которое он нес долгие годы, еще обострило его чувствительность. Обстоятельства смерти Неферу приводили его к одному выводу, который одновременно приносил облегчение и волновал его сверх всякой меры. За то время, что он провел на престоле, ему не раз случалось видеть, как люди умирают насильственной смертью, и действие яда он не перепутал бы ни с чем. Кроме того, он до мелочей знал, чем живут и дышат все влиятельные царедворцы. Ему не однажды доводилось уходить из искусно расставленных сетей тех, кто хотел превратить его в марионетку. У него не было ни малейших сомнений в том, что кто-то из жрецов или высокопоставленных чиновников снова пытается подчинить себе волю или утолить свое ненасытное честолюбие, и эта уверенность разожгла в нем гнев, который будет медленно тлеть до тех пор, пока он не узнает все. Но в то же время он испытывал облегчение. Ведь ответственность за решение, которое давалось ему с таким трудом, была на время снята с его плеч, а значит, с ним можно подождать. Несмотря на то, что Неферу была второй женщиной в Египте, его царственным отпуском, он никогда не понимал ее, и потому страшился обнародовать свой выбор, который оставит возлюбленную им страну в руках бестолкового юнца, рыхлого, как непропеченная лепешка, и угрюмой, бесхарактерной девчонки. Не для того он столько расставил свою жизнь на карту, плел заговоры и помогал Ка других людей расставаться с телами. Ему почти хотелось, чтобы правда о смерти его дочери осталась нераскрытой. Настолько она отвечала его целям. Но коварный замысел, стоявший за этой смертью, чьи-то далеко идущие планы, которые в будущем могли угрожать всей его династии, вот что не давало ему покоя. Вот ради чего он был готов выслеживать и вынюхивать до конца, хотя, скорее всего, обвинение никогда не будет предъявлено, и преступник не предстанет перед судом. И он шепнул про себя призрачной тени, что поднесла зловещую чашу к губам Неферу. «Я тебе напомню, кто правит в Египте. Я Мат, и моя воля — воля Бога». К тому же теперь, когда первой дочерью стала его любимица Хатшепсут, он может, наконец, вздохнуть свободно. И в его мозгу возник план, пока еще не ясный, но быстро обретающий четкость. «Нет», — сказал он, глядя в покорное лицо дочери, — «ее судьба была в том, чтобы стать божественной супругой, но она противилась этому, и она сама передала эту судьбу тебе. Помнишь, Хатшепсут, я не просила такой судьбы, я ее не хотела, возьми!» Она вспомнила, и у нее тут же засосала под ложечкой. «Возьми и воспользуйся ею», — закончила она. «Но я по-прежнему не понимаю. Неферу часто говорила такие вещи, которые я не могла понять, как ни старалась». Тутмос переставил на другое место стол, который стоял между ними, и посадил девочку к себе на колени. Неферу унесли в дом мертвых 2 часа тому назад, — сказал он тихо. — Это очень важно для тебя, малышка. Теперь ты последняя царская дочь, оставшаяся в живых. Он почувствовал, как она вся напряглась. Хатшепсут отвернулась и, наконец, сдавленным голосом сказала: — Великий, теперь ты заставишь меня выйти замуж за Тутмоса. Ты еще слишком молода, чтобы говорить о браке. Разве тебе не нравится Тутмос? Нет, он скучный. Хатшепсут, у тебя впереди еще много лет, и за эти годы ты научишься понимать, в чем заключаются обязанности, которые отказалась взять на себя Неферу. Именно поэтому она и умерла. Ты это понимаешь? Нет, — ответила она устало. — Конечно, нет, ничего не понимаю. — Ты совсем не такая, — продолжал он. — Сам Амон хранит тебя. И все равно отныне ты должна быть очень осторожна во всем, что говоришь и делаешь, и не думай о будущем. Оно в моих руках, но если я решу, что тебе необходимо выйти замуж за Тутмоса, ты ведь подчинишься моей воле, не так ли? — Конечно, если ты прикажешь. Он легонько встряхнул ее. — Ты уж не раз нахально нарушала мои приказы. Но я говорю о том, для чего еще не настало время. А сейчас надо думать о настоящем. — Скажи мне, чем ты на самом деле занималась прошлой ночью? Она вывернулась из его объятий и встала перед ним, скромно сложив за спиной руки. — Прости, отец, я не могу тебе сказать. Но ничего плохого я не делала. Очень хорошо. И он оставил эту тему, зная, что больше ничего от дочери не добьется. С сегодняшнего дня начинается траур по Неферу. Уроков пока не будет, так что своих друзей ты не увидишь. Твоя мать легла поспать, и я советую тебе сделать то же самое. У тебя очень усталый вид. И не рассчитывай увидеть Нозме раньше, чем через несколько дней. Она будет занята исполнением обязанностей кухонного раба, чтобы запомнить, что я фараон, который сделал ее царской кормилицей, могу превратить ее в прислужницу при царской кухне. Хатшепсут улыбнулась. Она не виновата, что я убежала. Тебя поручили ей. Он хлопнул в ладоши. Возникла вторая царская кормилица. Тии поклонилась и застыла в ожидании. Положи ее в постель. И держи там все утро, — сказал Тутмос, — и смотри. Не оставляй ее одну ни на минуту. Он наклонился и поцеловал Хатшепсут. Внезапно она обвела руками его шею. — Я люблю тебя, отец мой. — Я тоже люблю тебя, малышка Хат. Я рад, что ты цела и невредима. Разве могло быть иначе, когда у меня есть 2 таких могучих отца и покровителя? — серьезно спросила она и тут же улыбнулась лукаво. Отошла от него, вложила свою руку в руку Тии и степенно пошла с ней к двери. 70 дней, покуда Нил разливался во всю ширь, превращая землю в гигантское красно-коричневое озеро, на тихих волнах которого, казалось, покачивались крыши деревенских домов и кроны деревьев, тело Неферу с вынутыми внутренностями, лежала в доме мертвых, где его почтительно готовили к переселению в новое обиталище. Гладкая желтоватая плоть, знакомая с теплом солнечных лучей, прикосновениями золотых украшений и человеческих рук, познала теперь покой, совершенно не похожий на тот, которого девушка искала при жизни. Пока младшие жрецы обвивали худенькие руки и ноги повязками тончайшего льна и наполняли полости тела не пищей, вином и любовью, но вымоченными в содовом растворе тряпками, незрячие глаза со слепой покорностью следили за каждым их движением. В храмовых мастерских ремесленники наводили последний лоск на саркофаги, в которых ей предстояло лежать. На другом берегу реки художники, скульпторы и каменщики, борясь с водой, подступавшей к дверям и сочившейся между плитами пола, не покладая рук, трудились над маленьким посмертным храмом, строительство которого начала сама Неферу еще при жизни, чтобы после смерти ей было где принимать дары живущих и выслушивать их жалобы и мольбы. Но не так скоро, не сейчас. Было что-то жалобное и в неоконченной истории жизни, торопливо принимавшей форму на внешних стенах храма и в спешно настеленном полу святилища, и в грудах каменной крошки и пыли вокруг статуй, над которыми обливались потом мастера, чтобы завершить работу, прежде чем Неферу принесут и положат внутрь утеса, в темной тишине каменной усыпальницы, чей вход будет виден лишь ей одной.